Глафира хочет кокоткам. Земляк вскоре был найден в фойе театра. Он сам искал супругов. «Ну, как вам понравился балет?» — спросил он Николая Ивановича. «Ничего. Декорации отличные, костюмы тоже. Ну, а насчет танцев? У нас в Петербурге куда лучше и шикарнее. Помилуйте, ведь здесь в балете всего только один бобец и танцует, а остальные только сбоку на бок на месте переваливаются, руками машут и улыбки строят. Здесь всегда только одна танцовщица, остальное — кордебалет. Да и кордебалета нет. Какой-то к черту кордебалет. Вспомните, как у нас в балете танцуют. Выскочат две штучки. Отмахают на удивление, а за ними уж смотришь, выскочили четыре и откалывают еще лучше. Только эти кончили, третьего цвета шесть штук выскакивают и еще мудренее танец докладывают. А за этой шестеркой восьмерка летит, за восьмеркой десять штук, и только уж после всех вылетает госпожа балерина первый сорт и начинает балетные штуки выделывать. Вот это балет! Послушайте, позвольте вам предложить выпить чего-нибудь для первого знакомства, — сказал Николай Иванович земляку. — Где здесь буфет? — Да здесь буфета нет. — Как нет? В театре? Да нет буфета? Что вы! — В очень немногих театрах в Париже есть буфет. А где и есть, то даже не в театре, а под театром. И вход с улицы. Но и порядки парижские. Театры без буфетов. Вместо капельдинеров какие-то накрашенные бабы-нахалки. А знаете ли, что это за женщины, заменяющие здесь капельдинеров? Спросил земляк и ответил. Большинство из них, говорят, бывшие актрисы, фигуранточки кардебалетные. Устарела, пришла в ветхость, растолстела, милый друг сбежал, явились превратности судьбы, и вот они из-за кулиста на капельдинерскую должность. Некоторые из них, может быть, когда-то даже здесь на сцене театра «Эдем» прыгали и тюлевыми шарфами потряхивали, а теперь, когда располнели и превратились в шестипудовых бобелин, то уж какое тут прыгание. Вот антрепренеры во внимание прежних заслуг и позволяют им капельдинерствовать в театрах и собирать с публики посильную дань. Тот они белки-то так под лоб по старой актерской памяти закатывают, а только и нахалки же... Да уж они каждого посетителя облагают здесь данью. Хочешь или не хочешь, а что-нибудь дай. У мертвого выпросят. Впрочем, и то сказать, ведь и 10 сантимами остаются довольны, а это на наши деньги всего только 3 копейки. Закончил земляк. «Поужинать-то все-таки после театра куда-нибудь пойдем?» — спросил Николай Иванович земляка. «Да некуда. Все будет заперто. Здесь, в Париже, в 11 часов вечера уже все рестораны закрыты». «Да неужели все?» «Есть 2-3 ресторана с ночной торговлей, но там по ночам берут за все двойную плату». «Пустяки, поедемте, только бы поужинать, да с хорошим земляком побеседовать. Столько времени русского человека в глаза не видал, да разве стану я какие-нибудь цены рассчитывать?» «Неловко вам в эти рестораны ночью с женою ехать». «Отчего?» «От того, что там исключительно только одни кокотки по ночам бывают. Туда после театров только с кокотками ездят». «Николай Иванович, поедем туда?» — воскликнула вдруг Глафира Семеновна. «Покажи мне, какие такие парижские кокотки». «Да что ты, матушка?» — махал руками Николай Иванович. — Разве это можно? — Отчего же? Ну, кто нас здесь в Париже знает? Решительно никто не знает. — Но ведь и тебя самое могут за кокотку принять. — А пускай принимают. Что ж из этого? Ведь я буду с мужем, с тобой. — Что ты говоришь, боже мой, что ты говоришь? Пойдем, Николай Иванович, с мужем жена может где угодно быть. Но ведь тебя какой-нибудь пьяный может схватить, обнять, поцеловать. Я не стерплю, и выйдет скандал, драка. Нет, нет. Неловко вам туда, сударыня, ехать. Положительно неловко, сказал земляк. Эки вы, господа, какие! Ничего настоящего парижского я не увижу. Ведь этими самыми кокотками Париж-то и славится, — пробормотала Глафира Семеновна. — Полно, полно. Не мели вздору, — строго заметил ей Николай Иванович и опять обратился к земляку. — Но ведь есть же здесь и семейные люди. Где же они ужинают? — В большинстве случаев здесь совсем не ужинают. Поздний обед чуть не в 8 часов вечера. Так какой же ужин? Но ежели семейные люди хотят по ночам есть, то они ранее покупают себе что-нибудь из холодных закусок и едят дома. Эх, жалко, что мы не можем с вами поужинать, — досадливо пробормотал Николай Иванович. — Тогда завтра можем пообедать, — отвечал земляк. — Вы завтра будете на выставке? Вот назначим там какой-нибудь пункт и встретимся. Надоела уж выставка-то. Завтра мы думаем пошататься по магазинам. Она вон хочет себе что-нибудь в магазине «Де Лувр» купить. И отлично. И я там буду. Вот там и встретимся. В котором часу? 11:00. Верно уж. Будете шелковые материи для жены покупать, так спросите шелковое отделение во 2-м этаже и будьте там. В это время в фойе раздался звонок, возвещающий, что сейчас поднимут занавес. «Звонят. Сейчас начнется акт. Пойдемте на места», — сказал земляк, пробираясь из фойе в коридор и, раскланившись с супругами, сказал: «Так завтра в магазине «Лувр». До свидания». Наши герои также направились в театральную залу.